Я несколько мгновений смотрю на них обоих. Нед берет ребенка на руки, ласково гладит его шелковистые волосики, нежно улыбается. И когда я вижу это, счастье переполняет меня, и я не желаю думать о том, что по закону наш сын больше не юный лорд. Нед, говорю я, неужели королева дала нам разрешение быть вместе? Нет, конечно. Но сэр Эдвард сказал, что позволит нам встречаться. Он заявил, что не видит причин, почему мы не можем утешать друг друга. Мое сердце переполняется благодарностью. Какой хороший человек! Лейтенант пообещал, что мы можем встречаться, когда захотим, если я буду платить стражникам и держать это в тайне. Сэр Эдвард — настоящий друг, что уже не раз доказал, но сегодняшнее наше свидание — это самая большая радость, какую он мог нам доставить, — говорю я, после чего мы снова отдаемся страсти, и так продолжается, пока за окном не начинает брезжить рассвет, и стук в дверь не сообщает нам, что Неду пора уходить. Лейтенант приносит хорошие новости. «Миледи, мне только что доставили сообщение от дворецкого из Сен-Клараса. Старушка вернулась, она болела, поэтому долго не появлялась в церкви. Дворецкий рассказал ей о моем интересе к гробницам, и она ответила, что охотно встретится со мной и расскажет все, что знает. «Это замечательно», — восклицаю я. А я уж, признаться, думала, что больше никогда не услышу про эту даму. Не только услышите, но и увидите ее. Я приглашу эту женщину сюда. Правда, мне приказано никого не пускать к вам. Кроме ваших слуг, однако я не сомневаюсь, что могу вам довериться, миледи, но только разговор должен происходить в моем присутствии. Конечно, сэр Эдвард. Сердечно говорю я, обещаю, что буду беседовать с этой леди исключительно о гробницах. Ее зовут Элизабет Сэвидж. И дворецкий угадал. Эта женщина и впрямь была последней настоятельницей монастыря Кларисинок. Естественно, она не хочет сие афишировать, поэтому мы не будем затрагивать деликатную тему, если только она сама этого не сделает. Сможет ли эта старушка помочь нам в наших изысканиях? Она ведь думает, что идет поговорить о старых гробницах, а не об исчезновении принцев. И, конечно, бывшая настоятельница наверняка перепугается, увидев меня, ведь я, пожалуй, самая известная из всех узниц и узников в королевстве. Кейт. Июнь 1487 года. Замок Раглан. Новости в замок поступали регулярно, в виде писем или слухов, но сегодняшнее известие оказалось исключительной важности и повергло Кейт в печаль. Джон находился в Ирландии с фламандской армией. Несмотря на то, что король объявил Ламберта Симнела самозванцев. Тот, однако, по наущению Линкольна в прошлом месяце короновался в Дублинском соборе как Эдуард VI. Генрих Тюдор мобилизовал все силы, чтобы бороться с захватчиками. По королевству ходили самые невероятные слухи, и страна, которая в течение многих недель пребывала в шатком состоянии неопределенности, взорвалась в панике, предвидя неминуемое вторжение. Хотя Кейт и проявляла осторожность и ни словом не выразила свою поддержку Джону и мятежникам, а напротив сказала во всеуслышание, как она напугана грядущим конфликтом, Уильям оставался с женой по-прежнему холоден. Он вел себя так, будто это была она виновата в том, что ее прежний возлюбленный поднял бунт против короля. «Ну уж тут я точно ни при чем», — С обидой думала Кейт, которая не видела Джона более полутора лет и не имела с ним абсолютно никакой связи. Она спрашивала себя, все ли ему еще дороги воспоминания о ней. Или же семейная жизнь вернула его с небес на землю, заставив забыть о юношеской страсти. И еще Кейт хотела знать, сказал ли он что-нибудь в ее защиту после ареста. Похоже, что нет, ведь король не лишил Линкольна своей милости. Неужели Джон все-таки забыл ее? Нет, в это она поверить не могла. Видимо, он просто решил, что так будет более безопасно для них обоих. Кейт не понимала, почему Линкольн так горячо поддерживает Симнела, подвергая себя при этом страшной опасности. Наверняка он слышал, что Тюдор предъявил людям настоящего Уорика, то есть сделал то, что должен был сделать в свое время ее отец, дабы раз и навсегда прекратить столь губительные для него слухи об убийстве принцев. Но, возможно, ее отец предвидел, что это все равно ничего не изменило бы, потому что люди верят в то, во что они хотят верить. Даже теперь оставалось немало, и число их все время увеличивалось, кто поддерживал Джона, не сомневаясь, что Уорик действительно бежал из Тауэра и скрывается в Ирландии. Кейт пришло в голову, что Джон затеял всю эту игру только для того, чтобы потом самому заявить претензии на трон. Люди бы с большей готовностью встали за Уорика, прямого наследника Кларенса, чем за самого Джона. Даже Тюдор, считавший Уорика угрозой для своего трона, поначалу совершенно не опасался Линкольна. Что-то в письме Кэт навело ее на мысль, что на самом деле все гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Говорят, что этот Симнел сначала назвался Ричардом, герцогом Йорком, младшим из принцев, которых Ричард заключил в Тауэр. Но вроде бы потом Маргарита Бургундская отказалась признать в нем Йорка, и тогда он стал выдавать себя за Уорика. Но вдруг Симнел на самом деле был Ричардом, герцогом Йорка. Что, если несчастный Эдуард V умер от болезни, которая разъедала его челюсть, а младший брат остался в живых? Тогда логично было увести его в Шериф Хаттон, под опеку Джона, а Джон, будучи человеком чести, в таком случае наверняка попытался бы вернуть трон законному наследнику. Может быть, выдавая Йорка за Уорика, он хотел провести Генриха Тюдора. Пусть, мол, тот думает, что имеет дело с беспочвенными претензиями самозванца. Кейт понимала, что это слишком сложно. Уж больно много тут веских «если». С другой стороны, в этом деле с самого начала было немало таинственного.